Но тут было ясно, что дикарь соизволил увидеть во сне наш фонтан и совершенно сознательно в него плюхнулся. И обрел в его бурных водах прелестительное сокровище — суковатую дубину, да такую огромную, что едва удерживал ее двумя ручищами сразу. Впрочем, возможно, дубина появилась раньше, и ее счастливый обладатель полез в фонтан просто от избытка чувств. Ну, или решил обмыть приобретение в соответствии с дикими обычаями своего дикого племени. Откуда мне знать? Факт, что моя идиотская реплика про дубину возымела последствия и принесла почти мгновенный результат. Сновидец выслушал добрый совет, восполнил неудачу и был теперь счастлив. Просто отлично получился у него сон. Все-таки в этом деле радость превыше смысла. Как по мне, именно она и есть смысл. Я пялился на это духоподъемное зрелище в компании жильцов окрестных домов и крайне немногочисленных зевак до тех пор, пока дикарь не решил, что хорошего понемножку, и исчез. Скорее всего, просто проснулся. Обычно так и бывает. Я подошел поближе к фонтану, чтобы убедиться, что спящий именно исчез, а не превратился, скажем, в маленькую рыбку. В этом смысле за ними глаз да глаз. И, конечно, по закону подлости, именно в этот момент напор струй резко возрос, и меня окатило с головы до ног. Второй раз за этот бесконечно долгий день я убедился, что зима — это все-таки очень холодное время года, даже такая теплая, как выдалось у нас в этом году. Несколько секунд стучал зубами, пока не сообразил, что искусство темного пути словно бы специально создано для подобных ситуаций. Раз — и ты уже в волшебном мире горячих бассейнов, меховых одеял и теплых носков. Впрочем, носки и одеяло мне не понадобились. Плюхнувшись в бассейн с горячей водой, я сразу согрелся. Минус здесь был только один. Покинуть это райское место по собственной воле практически невозможно. Единственным веским аргументом могла бы стать перспектива выбраться прямо в мягкую постель. Но до этого счастливого момента мне было так далеко, что лучше даже не мечтать. Нет в мире никаких постелей. Выдумки и сказки. Не бывает. Цыц. «Макс, ты сейчас где?» — спросила Меломори. «Не поверишь, но в собственной ванной. Сейчас поднимусь». «Надо же, а мне показалось, ты собирался работать». «А я уже поработал. Искупался в фонтане на мокрой площади и пришел домой греться. Как там Малдо?» «Дрыхнет. Чего ему сделается?» «Забудь о нем. У тебя новые гости, лучше прежних. Совершенно прекрасная. А что по полу на карачках ползает мыча, так красивой женщине еще и не такое с рук сойдет». «А, спящая? В гостевой спальне? Ну, где мы все вместе сидели?» «Ничем тебя не проймешь. Я-то надеялась сделать сюрприз». «И сделала. Я очень рад. Сейчас оденусь и прибегу». «Одеваться как раз не обязательно», — заметила Меломори. «Леди тоже не сказать, чтобы очень уж тщательно одета».